высоко и не разбиться, дать случайностям случиться, просчитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах, дать возможностям открыться и вдохнуть мечты частицу, посмотреть, как сходит солнце сверху там.